Глава 48. Поздно вечером Лиза позвонила маме. Отец воспримет известие о предстоящем замужестве дочери спокойно, а вот маму надо подготовить. Она так переживала, что Лиза разводится с Костей. Разумеется, Лиза не стала посвящать родителей в подробности измены Константина. Зачем? Ее до сих пор тошнило от воспоминаний. Как можно было так низко опуститься? Как можно было привести любовницу в их дом? Это каким идиотом надо быть? Хотя, что не делается, все к лучшему. Возможно, Лиза до сих пор бы пребывала в неведении и смотрела на мир и на мужа сквозь розовые очки. Лиза просто сказала родителям, что Константин нашел другую женщину и поставил ее перед фактом, что полюбил другую. Мама, конечно, очень переживала. Отец хотел набить Косте морду, как он выразился. Но, во-первых, это не имело смысла. Во-вторых, Лиза сообщила родителям об измене мужа всего несколько дней назад. Не хотелось их расстраивать раньше времени. Она решила, что расскажет родителям об этом, когда получит развод, или чуть раньше. Главное, что будет уже понятно. Не надо уговаривать дочь поменять решение. Все кончено раз и навсегда. А теперь Лиза собиралась поведать, что уже нашла себе второго мужа. Мама точно будет в шоке. А папа, как минимум, удивится легкомыслию дочери. «Неужели сейчас это так быстро делается? Развелась и тут же снова замуж?» Лиза представила даже интонацию, с которой отец станет задавать ей вопросы. Так что надо родителей морально подготовить к встрече с новым зятем. «Мама, привет!» – аккуратно начала Лиза. «Привет!» – отозвалась мама и тут же настороженно поинтересовалась. «У тебя все хорошо?» «Да, просто отлично. Я завтра приеду к вам». «Завтра? Прекрасно!» – обрадовалась мама. «Я как раз пирожки завтра печь собиралась. Хотела с картошкой, но для тебя напеку еще и с яблоками». «А можно еще и с капустой?» – попросила Лиза. «Я не одна приеду. Глеб любит с капустой». «Глеб? Кто такой этот Глеб? Твой новый парень?» – оживилась мама. «Хорошо, что ты не зациклилась на измене Кости. Я очень переживала из-за этого». Глеб – бывший компаньон Кости. Вернее, это у Кости была небольшая доля акций в фирме Глеба. «Значит, Глеб – серьезный мужчина. Сколько ему лет?» 28. Он не был женат», – предупредила следующий мамин вопрос Лиза. «Уже хорошо, я не сомневалась. Ты не будешь встречаться с каким-нибудь перезрелым холостяком». «Ну что ж, поглядим на твоего нового друга. Бойфренда, как сейчас говорят. Или уже не говорят. Но не парнем же его называть». «Он не совсем мой бойфренд. Не парень. Вернее, парень, конечно. Да, мужчина. Мой». Пора было переходить к главной теме разговора. «Что ты там бормочешь?» – насторожилась мама. «Значит так», – собралась Лиза с духом. «Глеб сделал мне предложение». «Какое?» – не поняла мама. «Руки и сердце, и я его приняла», – выпалила Лиза. «Завтра познакомлю вас с моим женихом». В трубке раздался глухой удар. «Мама!» – закричала Лиза. Что-то зашуршало. «Мама!» «Не кричи!» – услышала Лиза строгий голос матери. «Я телефон уронила». «Ты в своем уме? Ты же еще не развелась». «Развелась сегодня, а в понедельник мы заявление подаем». О последнем говорить не стоило. «Вы с ума сошли?» – снова ахнула мама. «Вы же знакомы всего ничего». «Мы знакомы давно, и Костя мне тоже давно изменил. Я просто вам ничего не говорила, чтобы за меня не переживали». «Так, рассказывай все как есть. Я на громкую связь поставлю», – потребовала мама. «Пусть и отец все слышит. Я не смогу пересказать твою галиматью». «Парень, не парень. Костя изменил давно, сегодня развод, в понедельник новое заявление в ЗАГСе. Давай все по порядку, с самого начала. Когда ты решила развестись с Костей и почему? Потому что встретила Глеба?» «Нет, конечно же, нет. Костя изменил мне». И Лиза рассказала все или почти все, что произошло. И про Костика, и про Глеба, и про Игната Федоровича. «У тебя очень бурная жизнь», – заметил отец. «Зря ты нам правду не рассказала. Сразу как этот козел тебе изменил. Мерзавец какой. Бабу в дом притащить. Я с этим придурком по-мужски поговорю». «Папа», — Остановила отца Лиза. «Не надо никого бить. Все уже закончилось. Забудем о Костике. Завтра я приеду с Глебом. Пожалуйста, не надо на него наезжать с порога. Ты это любишь». «Ничего подобного», — возмутился отец. «Я ни на кого без дела не наезжаю. И даже Костика твоего принял как родного. А он гадом оказался. Нет, не переживай, завтра все будет хорошо». «Я на стол накрою, закачаетесь», — заявила мама. «Не надо», — попыталась остановить ее Лиза. «Мы все по дороге купим, не суетитесь. Только вот пирожки у тебя, мама, очень вкусные. От них мы не откажемся. Но больше ничего не готовь, пожалуйста». «Ладно», — пообещала мама. И по ее тону Лиза поняла, что завтра стол будет ломиться от угощений. Но когда на следующий день Лиза и Глеб переступили порог родительской квартиры, Лиза слегка обомлела. Стол был роскошный, накрытый по всем правилам гостеприимства. А в зале в ожидании прихода Лизы и Глеба сидели все близкие и не очень близкие родственники. Любимая бабушка, тетя Катя с мужем, дядя Петя с женой и двумя сыновьями, двоюродными братьями Лизы. Они тоже были с женами. Пришла лучшая подруга мамы, тетя Лена. Всех их Лиза очень любила. Со всеми поддерживала отношения. Но когда их увидел Костя, его слегка покорежило. А вот Глеб расплылся в улыбке. «Как хорошо, когда вся родня вместе», — шепнул он Лизе. «У меня нет ни дядей, ни тетей.